А вот как она его встречает. Нет, надо с ней очень серьезно поговорить. Как только уберется этот неведомо откуда взявшийся Жора. Заскрипела дверь, и на кухню выгреб тип, настолько неприятный, что Нил сжал зубы. В незнакомце было мерзко все. Узкий, короткий, дегенеративный лобик, маленькие мелкие глазки, разделенные микроскопической переносицей, треугольный нос с вывороченными ноздрями, мощно выпирающие челюсти, бордовый костюмчик с эстрадными блестками, некрасиво облегающий низкорослую, кряжистую, отнюдь не эстрадную фигуру, достающие до колен ручищи, густой алкогольный выхлоп, мгновенно заполнивший кухню. Особенно же взбесили Нила модные, аккуратненькие бачки, придававшие гостю вид настоящей гориллы. «Ты сосед?» — с присвистом осведомился незнакомец, демонстрируя золотые фиксы в кривогубом рту. «Ну?» — неприязненно отозвался Нил. Гориллоподобный бакенбардист опасливо огляделся и перешел на заговорческий шепот. «Слышь, друган, выручай, а? А что надо-то?» Нил напружинился и убрал под стол руку, в которой держал ложку. Если его неприятный собеседник вдруг вздумает заниматься рукоприкладством, то пока на выручку не прибежит Ринга, придется держать оборону. А этот тип хоть и пьян, но в драке вряд ли оставит Нилу хоть какие-то шансы, если только не подловить его на неожиданности. Ложкой в брюхо или в горло, ногой по яйцам и бежать. Азартный я, понимаешь? А уж как поддам, вообще того, ну, этого. Цицерон, блин. «Жорик, ау, где вы?» — послышался кокетливый Катин голос, и тут же вступил Ринго. «Жорж, в самом деле, карты стынут, водочка теплеет». Жорик встрепенулся, полез в карман. Нил сжался в комок. «Схавай, будь друг, до утра, а?» Он положил перед Нилом пухлый замусоленный конверт. «А то ведь до грошика продуюсь, а? В долгу не останусь». Нил посмотрел на конверт и тяжело вздохнул. «Ох, дядя, не садился бы ты в карты, раз вовремя остановиться не можешь». Жорик угрожающе поднял брови. «Учить меня будешь?» Нил отодвинул конверт, и Жорик мгновенно сменил интонацию. «Слышь, ну, не сердись, а? Прими на хранение, а? Хочешь, на колени встану, а?» Нил нерешительно положил на конверт два пальца. «Лянька, ты не взглянешь, куда там Жорж запропастился?» — произнес в комнате Ринга. «Они еще и ляленьку какую-то притащили». Скрипнула дверь, и голос Линды проговорил. «Заодно чайник поставлю». «Ладно, давай сюда», — решился Нил и прикрыл конверт номером литературной газеты. Жорик мгновенно расслабился, обмяк и плавно завалился под стол. Вошла Линда с чайником в руках. «А, Сергей Петрович, добрый вечер», — сказала она, отчаянно семафоря Нилу лицом и свободной рукой. «Жора, что с вами, вам плохо?» «Отдыхаю», — — отозвался тот из-под стола.